Глава 20. Безутешные родственники совсем не выглядели безутешными. Вдова оказалась не одна. На диванчике в шикарной гостиной, куда меня пригласили, сидела юная пара. Она в розовом нарядном платье, и он – черноволосый нервный парнишка. Они припали друг к другу, как котята в грозовую ночь. Волосы девушки, убранные в замысловатую прическу, были подколоты белой лилией. У них торжество, а я приперлась. Вдова, высокая и худая вампирша, модельной внешности, не стесняясь, заталкивала пожитки в дорожную сумку, бросив ее туда же, на диван. Изредка она прерывалась, промокала уголки совершенно сухих глаз и делала глоток из высокого хрустального бокала. Каждое ее движение было нервным и порывистым. Как у артистичной стервы. В гостиной были и другие вампиры. Немолодая пара, но мне их забыли представить. Мужчина курил у окна ко мне спиной, а его жена сидела рядом, переставив стул. Она вежливо улыбалась в пустоту. Влажные глаза выдавали, что она не в своей тарелке. «Кем вы приходились покойному?» Вопрос я адресовала женщине. «Родители жениха». Неожиданно пояснила вдова, жадно глотая из бокала. «У нас помолвка!» «Поздравляю!» Автоматически буркнула я, хотя ненавижу свадьбы. Подумать только. Вампира убили, а они закатили праздник. Ничего, что отец невесты в морге. Или такие мелочи не смущают? «Мы останемся», — сказал мужчина. «Это и нас касается, нашего сына». Я обернулась, но ничего, кроме спины, обтянутой дорогой тканью пиджака, не увидела. Вампир не потрудился выплюнуть сигарету и посмотреть на меня. Как невежливо. Не стану придираться. У них ведь горе. Вроде бы. Голос у него был хорош, мощный и низкий. При первом звуке супруга съежилась и ответила натянутой улыбкой на мой взгляд. Волосы, лицо, глаза. Все в ней было бледным, как у Молли. Ей было около 50. Платье зеленого цвета подходило к глазам. Не очень уверенная, но миленькая вампирша. Вдова кашлянула, ненавязчиво привлекая внимание. У этой даже лицо было костлявым. Впалые щеки, резкая линия скул. От носа к губам пролегли четкие морщины. Длинные яркие ногти с неприятным скрипом царапали ножку бокала. По стервозным глазам я видела, как ей не терпится покончить с делом. То есть со мной. «Может, Кристиночка выйдет?» — спросила она. Кристиночка — это, видимо, дочь. Я не возражала. Когда мы остались одни, я сказала. «Насколько знаю, о смерти вашего мужа вам сообщили вчера. Уместно ли назначать помолвку так рано?» «Не ваше дело», — отрезала она. «Скорее спрашивайте, что хотели». В принципе, я была согласна и собиралась перейти к следующему вопросу, как неожиданно вмешался вампир. «Мы встретились из уважения к мэру. Держи язык за зубами, охотница». Я уставилась ему в спину, но вампир не обернулся. К потолку плыли клубы дыма. «Не понимаю. Я вам что-то сделала?» — поинтересовалась я. Вампиры стараются меня не трогать. Все знают, что я бывшая жена Эмиля. Мало ли, какие чувства он ко мне сохранил. В неясной ситуации вампир лучше проглотит колкость. А этот наоборот. Грубил. Даже если оставить Эмиля в стороне, городской охотник не заслуживает пренебрежения. Он переходил границы. «Ты грубишь хозяйке дома!» Короче, он решил защитить честь хозяйки. Наверное, по тому праву, что он мужчина. А может, они любовники. То-то вдова не особо опечалена. Я бросила взгляд на сконфуженную жену. Она теребила веер, испуганно глядя в сторону. Я узнала и этот взгляд, и напряженные руки, и даже наклон головы, словно она ловит каждое слово мужа, подавшись к нему. У меня тоже был такой муж. Кажется, мы сестры по семейному несчастью. Я передам Эмилю ваши слова. Сухо сказала я. Блондинка позеленела, а ее муж хмыкнул. Наконец он повернулся, и я рассмотрела лицо. Старше жены лет на 10. Черные волосы тронуты сединой. Широкое лицо, крупный нос с горбинкой. Сын очень похож на него. Практически копия. Лет на 30 моложе. Темные глаза смотрели твердо. Он не испугался угроз. Нужно уметь смотреть на людей так, чтобы они чувствовали себя куском дерьма. Но я 3 года таскалась с Эмилем на вампирские приемы и ко многому привыкла. Тогда все на меня так смотрели. «Отлично», — сказал вампир. «Буду рад с ним побеседовать». «Не надо». Тихо прошелестел голос его жены. Она еще что-то прошептала, но я не услышала. Ее муж тоже. «Что?» — переспросил он. Блондинка развернула веер, лежавший на коленях, как щитом закрывая себя и наклонившегося к ней мужа. «Повтори!» Он раздраженно смял веер в кулаке. «Она его жена!» — выкрикнула вампирша. «Не надо!» «Понятно. Женщина боится, что мой муж даст по тыкве ее мужу. Правильно, кстати, боится». «Да не волнуйтесь так», — вздохнула я. «Мы в разводе. Или вы имеете что-то против Эмиля?» «Абсолютно ничего». Я смерила его взглядом, но он остался невозмутимым. «Это что-то личное. Может, дело в том, что я человек?» А может, вампир-шовинист, и ему не нравится, что городская охотница – женщина. От них можно ожидать. «Перейдем к делу», – предложила я и обернулась к вдове. «Вы куда-то уезжаете?» Я выразительно взглянула на сумку. «Так», – она еще выглядела растерянной. «За город по случаю помолвки». «Больше похоже, что они бегут». Но подозрения к делу не пришьешь. Расскажите, что он делал перед исчезновением. Утром ушел на работу. Вампирша задумалась. Вечером не вернулся, хотя звонил около 6. А ближе к полуночи мне сообщили. Она снова промокнула глаза. Сколько по времени занимает дорога? 30 минут. Значит... С 6 до 7:30 он где-то столкнулся с убийцей. Надо выяснить, были ли камеры по дороге. Может, попал в обзор. Но этим пусть займутся другие. Ваш муж был знаком с Андреем Ремисовым? «Почему вы спрашиваете?» Пробормотала она. Я вдруг завладела всеобщим вниманием. Ответил мне вампир. «С ним все знакомы. Какая связь?» Хотела бы я сама знать. Они пересекались в последнее время. Вдова испуганно помотала головой. «Что вы? Витя бы никогда! Мы ничего не имеем против власти! Вы нас неправильно поняли!» «Это вы меня неправильно поняли. Они решили, что я подозреваю Андрея. А в Санкт-Петербург он случайно не ездил в последнее время?» «Нет». Вдова нахмурилась. «Вы задаете странные вопросы!» Вампиры со значением приглянулись, словно я подтвердила какие-то их мысли. Обычно мне отвечают, они делают замечания. «Почему вы считаете их странными?» Насторожилась я. Мне ответило гробовое молчание. Вдова вернулась к сумке. Вампир по непонятной причине выглядел взбешенным. И только его жена смирно смотрела в пол, обмахивая веером вспотевшее лицо. Как надоели эти недомолвки. «Если вам не нравлюсь я, к вам приедет Эмиль. И говорить будет на своем языке». Я даже повысила голос, чего обычно не делаю. Но эти вампиры скользкие, как пригоршня угрей. «Или вы все объясните сейчас». «Что вы?» Испугалась вдова. «Конечно, мы не против!» «Прекрати присмыкаться!» Заорал на нее вампир и повернулся ко мне. «Я тебе объясню, раз ты не понимаешь. В городе убийства одно за другим. Погиб мой партнер. За что мы платим твоему мужу?» «Тише!» Его жена начала задыхаться, но он только отмахнулся. «Разумеется, мы уезжаем», — сильным голосом сказал он. «Пока вы не разберетесь с ситуацией. И не смей меня пугать тем, кому я плачу за безопасность и кто не выполняет своих обязательств». Это он про Эмиля. Что ж, справедливо. Я молча проглотила обиду. Если они платят мэру, а я городская охотница, это наши проблемы, а не их. «Прошу прощения», — мрачно сказала я. «Скажите, уезжают многие?» «Многие», — огрызнулся он. «Все, кто больше не уверен, что твой мэр сможет их защитить». Снова камень Эмилю. Я попросила их оставить контакты и попрощалась. Эмиль говорил, это не может быть акцией устрашения. Но вдруг он ошибся. Что, если убийства совершаются, чтобы его скомпрометировать? Я плаваю в подковерных вампирских играх. Это вообще не моя стезя. В городе мог появиться новый претендент на его место. И это логично, черт возьми. Теперь их двое. Грубой силой с Андреем и Эмилем не справятся. Столкнуть всех лбами, чтобы в финале пожинать плоды, более разумный ход. Версия еще казалась хлипкой, но лучше такая, чем ничего.